заметила, что дверь его квартиры чуть приоткрыта. Она позвонила, но никто, разумеется, ей не ответил. Она подошла к двери, все еще не решаясь заглянуть в квартиру. Павловский сумел внушить к себе уважение и негромко позвала: «Юрий Дмитриевич, вы дома? У вас дверь не заперта». И только теперь, не получив ответа, рискнула просунуть голову внутрь. Было ужасно интересно посмотреть, как живет этот Павловский, такой красивый, богатый и ужасно загадочный, и Надежда Михайловна, немного поколебавшись, включила свет. В ту же секунду ее муж, надевавший ботинки в собственной прихожей, услышал крик. Он выбежал на площадку и увидел, что его благоверная, бледная как смерть, выходит из квартиры напротив. Часом позже в квартире Павловского уже работала следственная бригада. Судмедэксперт высказал предположение относительно времени убийства и, надо сказать, оказался весьма точен. Соседи, то есть Надежда Михайловна и ее муж, показали, что накануне вечером были дома, но ничего подозрительного не видели и не слышали, так как смотрели телевизор. Кроме того, накануне дочь привезла им внука, а от мальчишек сами знаете, какой шум. О Павловском они ничего особенного сообщить не могли. Им было известно только, что живет он в этой квартире около 10 лет, что раньше жил с женой, а потом они, очевидно, разошлись, потому что жены его с тех пор они так ни разу и не видели. А может, она умерла, потому что иначе непонятно, как это ему одному досталась такая большая квартира. Соседа своего они считали человеком обеспеченным, как-никак дорогая иномарка, да и квартира, сами видите, как обставлена. Наверняка работал где-нибудь в коммерческих структурах. Гости у него, насколько им известно, бывали редко. Впрочем, в последнее время они видели его иногда с каким-то странным типом лет 40 с родимым пятном на левой щеке. Совсем недавно этот тип заходил к нему. Когда же это было? Кажется, 3 дня назад. Вчера вечером? Нет, вчера они никого не видели. Игорь Иванович смотрел с внуком телевизор, а я готовила ужин, где уж тут соседей замечать. Описать типа с родимым пятном, наверное, смогут, надо попробовать. А еще вот что, ходил к нему мальчик лет 13. Сын? Возможно, хотя совсем на него не похож. Юрий Дмитриевич голубоглазый брюнет, а мальчик светленький, чуть в рыжину, совсем еще ребенок. Как зовут? Нет, как зовут, ни разу не слышали. В тот же вечер, когда Игорь Иванович вернулся с работы, жена рассказала ему, что приходил какой-то человек справляться о Павловском. «Кто такой?» — сказал. «Сказал, что с работы. Что Юрия Дмитриевича сегодня ждали на важное совещание, а он не пришел». «А ты что?» «А что я?» «Сказал, что есть. Квартира-то опечатана, и так все понятно». «Мало ли что понятно», — проворчал Игорь Иванович. «Не надо было тебе соваться в это дело». «Что ты ему сказала?» «Сказала, что его убили вчера вечером».